огонь вечной жизни. В центре дикой широкой дубравы, на высоком холме у Дальмена, тайный храм стоял небом хранимый и хозяином темного леса. В храме древнем, когда-то в час грозный, когда с севера льды надвигались, и метели свирепые дули, засыпая равнины снегами, когда солнце исчезло за тучей, и земля от морозов стонала, в этом храме зажег волхв высокий вечный пламень властителя неба. С тех времен много лет пролетело, но огонь не угас утомленный, он горел и горел, разгоняя тени тьмы порождения Нави. И вот в храм этот тайный, незримый, для жрецов бога смерти и тлена, собрались семь волхвов в платьях белых, и огню, поклонившись святому, взявшись за руки, на землю селись, рядом с пламенем, с думою в мыслях. Лица их освещались лучистым светом прави горячего сердца. И сказал жрец верховный Сварога, обращаясь к собравшимся магам: «Воины света, я знаю, что мысли вам известны мои, как и слово, но я должен обряд ритуальный провести у костра в этом круге, так что слушайте, сердцем внимая, мою речь о величии дела, и сознанием в суть погрузитесь, той задачи, что вскоре придется нам решать, опираясь на силу. Братья духа, высокая сварга ждет нас ныне в безбрежье далеком. Там решаются судьбы земные, судьбы русов, винетов и чуди, судьбы всех, кто живет словом Весты и законы чтит праве высокой. Ведь нашествие тьмы на Поморье началось в мире огненном неба. Нам придется вступить в битву с тьмою, в бесконечности грозной, великой, в царстве теней и сил Чернобога. Там, где хаоса пламень холодный пожирает пространство вселенной, в этом царстве над пламенным светом предстоит нанести поражение черным магам, что темными правят, в странах запада мрачного, злого. Предстоит нам немалое, братья, и не все возвратимся в мир плотный, но проигрывать битвы на небе нам нельзя даже в полночь Сварога. Тогда пламень, хранитель священный, будет силами тьмы уничтожен, и исчезнет язык святорусский на Поморье и в крае восточном. Племена наши землю покинут, обливаясь слезами и кровью, а их место займут в Поднебесье латиняне, рабы Ватикана. Я сказал вам, жрецы, то, что должен, что отлично вы знаете сами. Но добавлю, победы на небе разрешают все споры земные». Этим словом закончил обряд свой белый волхв и, взглянув в души братьев, прочитал в их сердцах силу духа, силу, данную магам дождь богом. И невольно владыка замедлил взор свой праведный на побратимах, все наполнены яре небесной и красивы, как боги земные. Кто вернется из них в край родимый, кто останется жив, он не знает. Тайна эта лишь роду доступна, но Верховный об этом не скажет. С этой мыслью жрец Сварога знак дал, и волхвы, вынув души из плоти, унеслись на поля края Сварги, в мир, где битва сил жизни и света шла жестокая с воинством Нави. Рядом с пламенем вечным остались лишь тела их недвижные в белом. С виду будто бы маги уснули, только камень холодный на лицах, освещенный кострищем дождь бога, говорил об уходе на дом.